Ветер перемен. Книга вторая. Глава 1. Мы успели провести еще две совместные репетиции. Вдобавок к тому же я сумел побывать дома у Габи целых 4 раза, так что программу мы обкатали по максимуму. Работать с Габи было легко. Все замечания она воспринимала спокойно и сразу же корректировала исполнение. Впрочем, замечаний этих было совсем немного. Все-таки талант у нее был от Бога. А потом поступило официальное подтверждение, что мы приглашены на совместное торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования Национального фронта ГДР. Мероприятие намечалось провести в Югендпалас совместно с командованием воинских частей, расквартированных в Ризе и окрестностях. Мне удалось даже встретиться с Габриэлей лично и это сообщить. Мы договорились, что она к 5 часам вечера подойдет ко входу в концертный зал и будет ждать нас там, так как мероприятие закрытое. Я надеялся, что ей не придется ждать долго, но на всякий случай наказал одеться потеплее. И вот, наконец, долгожданная суббота. С утра я был слегка взвинчен, постоянно спрашивал, который час, и мысленно подгонял часы. После обеда мы переоделись в парадную форму и сидели на чемоданах, то бишь на колонках и усилителях. Кроме нас, срочников в студии никого не было. Все старшие музыканты давно были дома и кое-кто уже слегка принял на грудь перед выходным. Как всегда, время в такие моменты замедляется с каждой минутой все сильнее. И вдруг открывается входная дверь и в нее вваливается Вася Анапка, шутник и балагур. Мы, как по команде, поворачиваем головы с немым вопросом в каждой нашей паре глаз. «Немцы в городе!» — кричит Вася, пародируя военные фильмы. «И что?» — смеется Жека. «Они всегда там. А ты чего не дома?» — ответить Вася не успевает. В незакрытую им дверь входит Геннадий Студников и вперемешку с бранными словами выдает информацию. «Козлы, не могли найти другое время. Обязательно подлянку нужно устроить под выходной. Мы начинаем понимать, что в полку что-то происходит не совсем хорошее. Тут же студия начинает наполниться сверхсрочниками оркестра. На всех полевая форма. Я слышу слова «белая акация» и мне сразу поплохело. Когда в полку объявляют белую акацию, все подразделения поднимаются по боевой тревоге. Из боксов выходит техника, солдаты получают оружие, боеприпасы и все боевые причиндалы, которые им полагаются согласно занимаемой должности. Выполнив все эти манипуляции, полк замирает в ожидании следующего приказа – «красная акация». Получив его, полк срывается с места и покидает свое родное гнездо. Танки мчат на ближайший пункт, где их грузят на железнодорожные платформы, а вся колесная техника движется своим ходом в район учений, и только оркестр остается на месте и заступает в караул на все время учений, а длятся они от недели до 10 дней, и все это время музыканты без замены охраняют оставшееся имущество полка, парк боевых машин с боксами и различной ремонтной техникой, склад ГСМ, казармы, квартиры офицеров и их семьи. 10 суток без смены. Это вам не 24 часа. В конце такого караул-марафона оркестранты похожи на зомби, медленно движущиеся по маршрутам. Кравцов, бегом в оружейную комнату. Очнулся я от зычного голоса старшины оркестра. Получить личное оружие и боеприпасы. Потом быстро переодеться в полевую форму и на рысях обратно. Слушаюсь, товарищ прапорщик. Сразу изменил обычную полугражданскую манеру общения Виталий. Отделение, за мной. И мы побежали в нашу казарму. Твою же мать. На ходу материл я все командование снизу доверху и обратно. Нашли самое подходящее время. Столько репетиций, подготовки, и что теперь? И Габи ничего не знает. Придет и будет ждать нас на улице при мерзкой погоде. И будет ведь стоять долго. Знаю ее отношение к делу. Расхватав автомат и получив на весь караул 2 тяжеленных ящика с патронами, мы тут же, в нашей коптерке, переоделись и, пригибаясь под тяжестью амуниции, приползли обратно к студии. «Не заносите ничего внутрь», — скомандовал ожидающий нас старшина. «Ждем здесь». Рядом со студией выстроилась колонна техники разведбата. Моторы всех БМП и ПТРов работали на холостых, отравляя все вокруг ядовитыми выхлопами. Мы присели на патронные ящики, разговаривать никому не хотелось, уж слишком резко поменялись планы на вечер. Все уже мысленно были на сцене, прокручивали в голове репертуар, какие-то моменты в песнях и «На тебе», как говорится, получи, фашист, гранату, что носы повесили, музыканты. Радостно осклабился сержант с ближайшего БТР. «Не все коту маслица, и вы понюхайте, что такое настоящая служба». Весь экипаж с готовностью поддержал ржанием своего командира. Мы молча проигнорировали. Дирижер говорил о чем-то с прапорщиком. Он заступал на время учений дежурным по полку, а старшина становился начальником караула. Все дежурство нашего капитана состояло в сидении возле телефона на случай, если кто позвонит, так как во всем помещении штаба не оставалось ни одного человека, даже знамя убывало вместе с полком. А вот у прапорщика обязанности были намного серьезнее. 20 человек с оружием, с которым они не очень-то умеют обращаться, и охрана каких-никаких материальных ценностей. Один только парк боевых машин с остающимся оборудованием, чего стоит. И, самое главное, как организовать дежурство в течение 10 суток, чтобы люди не легли просто спать на посту. Пошел мелкий, холодный дождь. Почти ежедневная процедура зимой в Германии, и я снова подумал о Габи. Вернее, я о ней не переставал думать все это время, отвлекаясь только на некоторые моменты, типа получения оружия, но дождь вернул меня к мыслям о ней. Да что ж так не повезло-то, не могли там, на небе, подсуетиться, что ли? Словно в ответ на мой мысленный крик, огромные металлические ворота полка, через которые два танка проходили бок о бок, вдруг дернулись и поползли в сторону. Что, уже красная акация? Все, как по команде, повернулись на шум. Когда ворота открылись больше, чем наполовину, в них медленно вползл длиннющий, как железнодорожный вагон, сверкающий лаком шикарный автобус «Мерседес». Ни хрена себе! Изумленно выдохнул все тот же сержант-разведчик. Это еще что за вторжение? Автобус медленно проехал по брусчатке, словно нащупывая дорогу, и остановился у студии. Передняя дверь бесшумно отошла в сторону, и на землю ступил солидный гражданин. Быстро оглядевшись, он направился к дирижеру. Рокот многочисленной техники рядом заглушал их разговор, но по изумленному виду нашего капитана понятно было, что визитер привез какую-то неожиданную новость. Дирижер что-то коротко ответил мужчине, и они быстрым шагом направились к штабу полка. Несколько солдат спрыгнули с брони и подошли к автобусу. Такой техники они явно никогда не видели, и судя по оживленному обсуждению с жестикуляцией, впечатление она на них произвела. Уже через десяток минут дирижер вернулся и огорошил нас приказом. Кравцов, быстро сдать оружие в оружейную комнату, переодеться в парадную форму и пули сюда. Грузите аппаратуру в автобус и едете играть. Мы, обалдев от неожиданной радости, чуть ли не повизгивая от переполнявших чувств, потащили тяжеленные ящики с патронами в оружейку. В общем, проделали всю процедуру в обратном порядке и вернулись в студию. Уже совсем стемнело. Мы в ускоренном темпе стали таскать аппаратуру и инструменты в автобус. Только теперь до всех окружающих дошел смысл происходящего. «Ну, сачки», — протянул командир разведчиков. В его голосе я явственно услышал прямо классовую ненависть. «Мы на полигон, а они балдеть в гаштит». Весь экипаж его птрамычанием поддержал его. «Они, то как раз и не сачки», — выступил вдруг из темноты командир батальона, майор Ерошкин. «А вот ты, сачок, чего это я сачок, товарищ майор?» — обиделся сержант. «А того», — ответил майор, посмеиваясь. «Пока ты на гражданке хреном груши околачивал, они музыке учились. А теперь, как результат, ты под танком будешь лежать, а они в тепле музыку играть». «Чего это я под танком буду лежать?» — возразил сержант. «Я разведчик, у меня экипаж в подчинении». «Какой же ты разведчик, если элементарно мыслить не можешь?» — продолжил майор, откровенно подначивая сержанта. «Увидеть из кустов врага любой дурак может. Для этого разведчиком не обязательно быть. Разведчик – это тот, кто может на основе минимальной информации сделать правильный вывод. А у тебя информация под носом, а ты только одно видишь – сачки», – передразнил его майор. «Какая еще информация?» Сержант убавил пыл, но не сдавался. «А вот это», — майор показал на автобус и нас, грузящих в него наше имущество. «Что ты по данному факту можешь мне сказать? Какие сделать выводы?» «Ну, что сач, что музыканты поедут куда-то играть». «И», — майор не отставал, — «а мы поедем на полигон», — уже не так уверенно ответил сержант. «А-а-а», — махнул рукой майор, — «это я уже слышал. Чего ты заладил одно и то же? Думай». «Разрешите, товарищ майор», — высунулся из люка механик-водитель. «А ну давай», — подбодрил майор, — «мы никуда не едем, учения отменяются», — уверенно ответил водитель. «Молодец», — похвалил майор. «А почему ты так решил?» «Так это просто», — пожал плечами мехвод. «Если они уедут, кто ж в караул пойдет?» «Вот», — обрадовался майор, — «хоть один думать умеет». «И тот, водитель, только маленькая поправка, учения не отменяются, они состоятся сегодня. Понимаешь разницу? Сегодня была всего лишь проверка боеготовности. Так они не все уедут, там еще пол оркестра останется», — попытался оправдаться сержант. «Так ты не только думать не умеешь, Ты и устав не знаешь, кто тебе сержанта дал и командиром отделения назначил. Майор уже не шутил. Из состава караула можно привлекать хоть одного военнослужащего для каких угодно работ, весь караул может находиться только в двух местах, на посту или в караульном помещении, а ты бы их отправил неизвестно куда танцы играть, хорош, командир. Майор оставил сержанта красным как рак и ушел к своим, а ведь точно, радостно заявил Малов, значит учения не будет, и до тебя дошло, долго, подколол его Жека, да ладно, можно подумать, ты сразу сообразил, мы быстренько закончили погрузку, расселись в шикарные кресла и Мерседес слегка покачиваясь выплыл из полка на улицу города, да, это тебе не в кузове дежурного газона трястись, восхищенно вздохнул Малов. Мерс домчал нас до Югендпалас буквально минут за 15. Город небольшой, улицы пусты, не 21 век. Еще когда автобус аккуратно пришвартовывался ко входу, я заметил одинокую фигуру Габи. Ждет. Я первым выскочил из автобуса и подошел к ней. Здравствуй, солнышко. Давно ждешь? Нет, я недавно пришла. Не хотела вам мешать готовиться к концерту. Улыбнулась Габриэль. Думала, вы давно здесь. Да были проблемы. Скривился я. Уже думали, что вообще никуда не поедем. Ну ладно, это ерунда. Пойдем, я проведу тебя в зал. Прихватив свой орган, снятый с подставки, я с Габи прошел мимо двух бойцов, стоящих у двери. Это наша солистка. На всякий случай сказал я, но, по-видимому, солдатики стояли больше для мебели, так как никакого списка приглашенных у них не было. Главная сцена города снаружи особого впечатления не производила, зато внутри все было сделано на высшем уровне. Богатая отделка стен, великолепный свет, целые грозди акустических колонок по бокам сцены, явно выше классом, чем в ГДО. Сегодня они должны помочь нам прогреметь, причем, во всех смыслах. Весь зал был заставлен столиками, покрытыми белоснежными скатертями и только перед сценой оставлен пятачок для танцев. Традиционная для немцев расстановка на всяких торжествах. Я припомнил, что так же было и на партийном собрании, где мне и Жеке вручили по медали за активную работу по укреплению дружбы между народами. Зал был пока абсолютно пуст. До начала оставалось еще почти 2 часа, так что времени у нас на то, чтобы не торопясь расставить аппаратуру, подключиться и проверить звук, было с избытком. Проходя с Габи по боковому коридору, ведущему за кулисы, я успел ее прижать к себе и поцеловать. Сразу стало легче. Над сценой висел огромный щит, на котором рука сжимала винтовку и что-то было написано по-немецки. Ясное дело, что-нибудь в стиле «мы победим всех врагов», а никто и не сомневается. Как только мы с Габи поднялись на сцену, к нам подошла дама строгого вида и попыталась объясниться на очень плохом русском. Габи быстро пришла на помощь и предложила себя в качестве переводчика. Строгая дама сразу оттаяла и объяснила, что зовут ее фрау Мюллер и что она приставлена к нам для решения всех вопросов, кои у нас могут возникнуть. У меня сразу же возник вопрос с комнатой, где мы могли бы оставить верхнюю одежду или отдохнуть, если высокое начальство нам это позволит. Я, натурлич, кивнула дама и жестом предложила следовать за ней. Я хотел выяснить еще насчет ее фамилии, но решил отложить на потом, а то мало ли что. Мы сейчас принесем всю аппаратуру, а потом вы нам покажете комнату, спасибо, сказал я, состроив максимально вежливую мину. Саня, помоги Сереге и его тарелки барабаны принести, а то у него рук не хватает. Поднялся на сцену Виталий. Здравствуй, Габриэль. Здравствуй, Виталий. Улыбнулась Габи. Уже запомнила, кого как зовут. Я оставил Габи и поспешил на помощь Сереге. Навстречу попались Жека и Малов. Но если Женька тащил свой бас и мой аккордеон, то Сашка бережно прижимал обеими руками футляр с микрофонами. Ценная, конечно, штука, но можно было прихватить хотя бы Серегину тарелку. Но это был бы уже не Малов. Я только покачал головой, но не стал портить себе настроение. Сегодня очень важный день и отвлекаться на ерунду, которая, к тому же, постоянно повторяется, я не буду, хотя бы сейчас. Леха Брусков и Сергей шли вместе, обвешанные нашим имуществом. «Много осталось?» – спросил я. «Да большой барабан только», – отдуваясь, ответил Сергей. «Я его прямо у выхода в автобусе оставил. Когда я вернулся с барабаном, парни расставляли аппаратуру и подключали инструменты. Малову делать было нечего, и он натирался возле Габи, сладко улыбаясь и что-то рассказывая. Габи вежливо слушала, изобразив подобие улыбки, но на него не смотрела, повернувшись лицом ко входу. Я затащил барабан на сцену. «А что вы до сих пор в шинелях паритесь?» тяжело же и жарко. А куда их? Виталя положил гитару на колонку. Увидев, что мы собрались все, снова подошла фрау Мюллер. Габи ей что-то сказала, и та, сделав широкий жест рукой, пригласила нас следовать за ней. Битте, куда это? Влез с вопросом Малов. Клизму ставить, особо одаренным. Не удержался я. Вид Сашки, строящего глазки Габи, слегка царапнул мое самолюбие. Тут же полный зал начальства будет, не дай бог кто-нибудь опозорится. Жека с готовностью засмеялся. Комнату для отдыха нам выделит, ясно же. Ну и раздеться нам где-то надо, не на сцене же шинели сваливать. Я поспешил погасить в себе раздражение. Не до этого сегодня. Проходя вслед за фрау Мюллер по коридору, я обратил внимание на табличку на одной из дверей, что-то там насчет радио. Наверняка та самая аппаратная, где сидит очень нужный мне человек, подумал я, и мне нужно поговорить с ним, как можно быстрее, и без свидетелей. Выделенная нам комната была типичной гримерной с зеркалами вдоль длинной стены. Возле каждого зеркала стоял стол и стул, у противоположной стены располагался целый ряд вешалок. Битте, повторила фрау и добавила что-то по-немецки. Она говорит, что комната в вашем распоряжении, можете привести себя в порядок, сюда же вам подадут ужин. Мы быстро скинули с себя шинели, выбрав каждой себе по вешалке. Габи слегка замешкалась, не зная, как ей поступить, но фрау Мюллер придержала ее за руку и что-то стала говорить. Габи ответила. Фрау заговорила с еще большим жаром. Я глазами спросил Габи, в чем там дело. Фрау Мюллер предлагает мне другую комнату, говорит, что девушке лучше. Я понял, перебил я Габи. Фрау абсолютно права, так будет лучше. Я как раз мучился вопросом, как оставить Габи одну и идти разговаривать со звукорежиссером. Это выглядело бы совсем неприемлемо. Давай я тебя провожу, предложил я. Виталь, я подойду прямо на сцену, не ждите меня. Гримерка, которую предложила Мюллер для Габи, была через одну дверь от нашей. Габи, ты можешь не торопиться, сказал я, оставляя ее там. Мы сейчас будем подключаться, настраиваться, попробуем звук, а потом уже можем попробовать и с тобой, хорошо? В коридоре затихли шаги моих парней, и я поспешил к аппаратной. Я, постучав, услышал я из-за двери, повернул ручку двери и вошел, и поймал себя на мысли, что повторяется похожая история, как в ГДО. Аппаратная, за столом явный технарь, куча разных приборов. «Do you speak English?» – спросил я, зная ответ наверняка. «Yes», – удивленно ответил парень, разглядывая Руссо Зольдаттин совсем-совсем молодого. «Меня зовут Александр, я играю в группе, которая сегодня будет обслуживать мероприятие здесь». Ввел я в курс парня. Времени на долгие разговоры не было, поэтому я старался в каждой фразе дать максимум информации. «А да, я в курсе». Парень встал со стула и протянул руку. «Я, Вольфганг, отвечаю здесь за все, что связано с радиоэлектронной аппаратурой. Чем обязан? Мне кажется, тебе нужно будет подключить свою аппаратуру, чтобы мы смогли озвучить на должном уровне весь ваш зал, учитывая значимость сегодняшнего мероприятия. Да, меня предупреждали, чтобы я проконтролировал и при необходимости оказал всяческую помощь», – кивнул Вольфганг. «Я как раз собирался проверить, приехали вы или нет. Пойдем вместе посмотрим, что нужно сделать». Парень собрался было идти, но я его остановил. «Один момент, у меня есть одна личная просьба». «Слушаю, я хотел бы попросить тебя записать наше выступление на магнитофон». «Да, я знаю, что у тебя есть такая возможность. Но зачем?» – удивился Вольфганг. «И потом, мне никто не говорил, что это нужно сделать. Это очень нужно мне и нашей группе. И уверяю тебя, ты не пожалеешь». Видя недоуменный вид звукорежиссера, я стал растолковывать ему идею. «Сегодня здесь будет корреспондент радио из городской газеты, а также фотокорреспондент. Все они будут делать репортажи о совместном торжественном мероприятии городской и партийной администрации с представителями командования советских войск. Корреспонденты напишут статьи, фотограф напечатает снимки в газете, а геносцы с радио сделают репортаж, и им очень не помешали бы записи песен, которые мы будем исполнять». «Ну, это не обязательно», – не согласился парень. «Скажут, как обычно, несколько слов и этим ограничится. Только не в этот раз», – убежденно сказал я. «Я тебе обещаю, что некоторые наши песни станут популярны и их захотят послушать многие. А где взять записи этих песен? У тебя. Ты сможешь хорошо заработать». Весь вид парня выражал недоверие. «Вы так хорошо играете?» – с сомнением спросил он. «Почему я о вас ничего не слышал? А я стараюсь быть в курсе всех новостей из мира молодежной музыки. В нашем зале играют лучшие группы ГДР. Ну вот видишь, здесь играют лучшие и мы. Значит, и мы в числе лучших. Пошутил я. Вольфганг улыбнулся, но я его не убедил. Вольфганг, ты ведь ничем не рискуешь и ничего не теряешь. Выложил я последние аргументы. Ну, не понравится записи, сотрешь. А вот если не запишешь, а у тебя начнут все спрашивать, вот тогда точно потеряешь. И много. Последние слова подействовали на него. А чьи песни вы исполняете? Я понял, что это последнее его сомнение. В том и дело, что песни наши еще никому не известные. Улыбнулся я, видя, что это его наконец заинтересовало. Мы играем, конечно, и чужие вещи, но их можешь не писать или сотрешь потом. А новые, очень тебе советую записать. Не прогадаешь. Ок, каков мой процент от продаж, если я соглашусь, а во. Вот это деловой подход. А я, кстати, совсем об этом не думал. Мне ведь сейчас не деньги важны, а известность. Я собрался было уже отмахнуться от гонорара, но вовремя вспомнил о шинели, висящей в гримерке и кальсонах, надетых под брюками. Я долго собираюсь ходить в таком виде на свидание. Не дай бог Габи увидит этот шедевр легкой промышленности СССР, получит психологическую травму на всю жизнь. В монастырь идет. И я, напустив деловой вид, спросил, сколько ты обычно берешь с других групп? Ну, это зависит от их статуса и раскрученности, уклончиво ответил Вольфганг. Я не знаю, как пойдут продажи и пойдут ли вообще. Это понятно, согласился я. Давай тогда так сделаем. Сейчас мы идем на сцену, ты подключаешь свою аппаратуру, мы сыграем пару песен, чтобы ты отстроил все, как надо и как раз услышишь, что мы из себя представляем, а потом договоримся о проценте. Идет, договорились, согласился, наконец, Вольфганг. Только одно условие. Я снова его тормознул. Этот разговор должен остаться между нами. Никто в группе об этом не должен знать. Ты хочешь забрать все деньги себе? На его лице отразились не очень хорошие мысли обо мне. Это, конечно, твое дело, но... Нет, ты неправильно меня понял. Остановил я его. Я не хочу, чтобы они знали, что ты будешь нас записывать. Сегодня и так при такой публике они будут чувствовать себя скованно, и я боюсь, что это помешает им показать все, что они умеют. А если узнают, что идет запись, а это наша первая попытка, то вообще могут запаниковать. К тому же, сегодня с нами будет петь девушка, немка, и это ее первое выступление. Ей волнения и так хватит через край. Ок, но проблем. Взгляд парня потеплел. Извини, но ты сам выглядишь очень. Он подбирал подходящее слово. Совсем молодым. Ты разве не волнуешься? Конечно, волнуюсь. А тут еще тебя приходится убеждать. Извини, я не хотел. Да все нормально, я пошутил. Улыбнулся я. Пойдем, а как называется ваша группа? Спросил Вольфганг, вставая. Винтовчинги. Выдал я результат моих долгих размышлений на эту тему. Отличное название. Одобрительно поджал губы звукорежиссер. И звучит хорошо, и, самое главное, смысл есть. На сцене шла обычная суматоха перед началом концерта. Тренькали гитары, стучал на барабанах чего-то Сергей, то подтягивая, то отпуская пластик. Виталий сам себе давал нужную ноту и подстраивал гитару. «Саня, ну ты где ходишь?» – увидев меня, спросил он. «Давай настроимся». «Без проблем, Виталь, ты посмотри, кого я привел». «И кого же?» «Это тутошний звукорежиссер, он пропустит наш звук через их систему и будет во время нашего выступления корректировать звучание. Ну, примерно как Антон делал в ГДО, только здесь возможности еще больше». «Вот это хорошо», – обрадовался Виталий. «А то я слышу, что даже с нашими динакордовскими колонками мощи не хватает. Ты учитывай, что здесь зал огромный и весь звук уходит вперед. Мы просто себя не слышим. Но если тебе или мне играть, в общем-то, все равно, то вот вокалистам пришлось бы совсем туго. Представь, ты поешь и сам себя не слышишь». «Да, в таких условиях нам еще не приходилось выступать», — скривился Виталий. «И как нам петь?» — влез подошедший Малов. «А для этого, вот этот парень подключит нам мониторы, вот эти колонки на краю сцены. А я думаю, кто это колонки задом наперед поставил. Ну теперь знаешь. Кстати, познакомьтесь, это Вольфганг». Вспомнил я, что забыл представить парня. Все быстренько перезнакомились и стали помогать ему расставлять его микрофоны. Против каждой нашей колонки он поставил свой микрофон, а Сереге досталось целых три. Один направлен был на всю установку целиком, один он засунул в большой барабан и один смотрел на тарелки. «Это он нас будет записывать?» — улучив момент, тихо спросил меня Виталий. должен был он, но сегодня не получается. Состроил я скорбную мину. Магнитофон в ремонте, а это даже и лучше, с облегчением сказал Виталий, а то парни нервничают. Такой зал, такая публика, пойду успокою. Значит, о волнении я вспомнил вовремя. Когда все было готово, Вольфганг попросил перевести то, что требуется от нас на данном этапе. Я сейчас пойду к пульту и настрою каждый ваш инструмент и микрофоны вокалистов. Я буду говорить, кто именно должен играть. Вы услышите меня в этих мониторах, а потом вы сыграете все вместе. Ну и вокалисты споют вместе с группой. Ок, все согласно закивали головами. Принцип понятен, хотя обычно мы обходились без этого. Настройка заняла минут 20, пока в мониторах мы не услышали преображенное эквалайзером, пропущенное через десятки фильтров, монолитное звучание нашей группы. А что, мне нравится, одобрительно кивнул Виталий. Думаю, из зала слушается еще лучше, предположил я. Потом можно будет послушать. Со стороны оно всегда по-другому воспринимается. Вокал, плиз. Услышали мы голос Вольфганга из мониторов. Это было понятно и без перевода. Мы все, кто пел соло или на бэк-вокале, стали настраивать свои микрофоны. Вольфганг колдовал на пульте, и голоса меняли тембры, убирались дефекты. А где Габриэль? Виталий обратил внимание на отсутствие нашей вокалистки. Наверное, приводит себя в порядок, пожал я плечами и вдруг вспомнил, что я не видел Габи без пальто. Что она надела для выступления? У нас-то выбора не было никакого, обычная солдатская форма. Единственным украшением, если это можно было назвать украшением, были офицерские рубашки, вместо солдатских. Те уж слишком стрёмно выглядели для такого зала. Я уже собрался идти ее искать, но в этот момент Габи появилась в сопровождении все той же фрау Мюллер. При ее виде даже моя челюсть не удержалась на месте, а парни вообще застыли памятниками советским воинам. «Что, Саша, так плохо?» – встревожилась Габи, видя нашу реакцию. «Это все фрау Мюллер, я хотела просто в джинсах, а она говорит, что на концерт нужно так». И Габи растерянно замолчала. Габи никогда не пользовалась косметикой. Сейчас я вспомнил, что и в прошлой жизни ни разу не видел ее хотя бы с подкрашенными ресницами. Я никогда не спрашивал ее о причине нелюбви к косметике, на фоне того, что все девчонки частенько перебарщивали с этим делом. Мне Габи нравилась в натуральном виде, поэтому я просто не обращал на это внимания. А сейчас передо мной стояла совершенно другая, почти незнакомая девушка. Это была принцесса из волшебной сказки. Фрау Мюллер облачила ее в длинное, облегающее платье, расширяющееся к низу, из какого-то тяжелого материала изумрудного цвета, которое подчеркивало каждый изгиб совершенной фигуры девушки. Плечи Габи были оголены, глубокое декольте выгодно подчеркивало высокую грудь, а когда она сделала шаг вперед, в длинном разрезе мелькнула стройная ножка, и завершала сногсшибательный образ прическа. У Габи были густые каштановые волосы, которые обычно просто спадали на плечи, сейчас же фрау Мюллер удалось как-то приподнять, придать объем волосам, и при этом крупные локоны обрамляли точеное личико Габриэль, падая на плечи. Фрау умело поработала и с лицом Габи. Косметики было минимум, но именно там, где она была необходима. Чуть подкрашены ресницы, легчайший румянец на щеках и четко очерченные губы нежной помадой. «Габи», — сказал я ей на английском, чтобы поняла только она, — «никогда, слышишь, никогда не ходи в таком виде без меня, иначе я умру от ревности». При первых моих словах я заметил смятение в ее глазах, но затем, осознав, что я шучу, и это комплимент, Габи залилась краской от удовольствия. «Тебе, правда, нравится?» — все-таки решила она уточнить. «Нравится? Да ты посмотри, что с парнями стало. Даже не знаю, сумеют ли они теперь играть или так и будут стоять памятниками. Мне все равно, нравится ли это твоим друзьям», — ответила Габи. «Мне важно, как относишься к этому ты. Оставить так, Габи, ты выглядишь просто потрясающе», — совершенно искренне сказал я. «Конечно, мы с тобой рядом выглядим немного странно, но пусть все сегодня смотрят только на тебя. Главное, чтобы тебе это не мешало. Тебе удобно так, кажется?» «Да», — пожала плечами Габи. «Ну и хорошо, оставляем так», — решил я. «В крайнем случае переоденешься в перерыве. Вы что там обсуждаете без нас?» — первым ожил Виталий, как и положено по должности. «Да она сомневается в наряде, в который ее облачила наша адъютант фрау Мюллер. Ты что, Габи?» — стал убеждать Виталий. «Выглядишь потрясно». «Ну, я ей так и сказал. Уже все решили. Габи, давай твой микрофон настроим», — Скажи что-нибудь. А что сказать? Ну, раз-раз или раз-два-три. Что там обычно говорят? Это неинтересно и немного глупо, улыбнулась Габи и вдруг тихонько запела песню Сары Брайтман. Без аккомпанемента, в пустом зале мелодия звучала просто потрясающе. Мой взгляд зацепился за лицо фрау Мюллер, замершей с изумленным видом. А вы как думали, почтеннейшая? Какие-то русиши Зольдатин привезли смазливую девчонку для витрины. Я обратил внимание, что Вольфганг стал экспериментировать с аппаратурой, то добавляя эффект эха, то включая реверберацию. Парень свое дело знал хорошо и мелодия зазвучала совсем по-другому. Блин, мы будем только мешать ей со своим аккомпанементом. Толкнул меня локтем Виталий. Да, нужно все время оставаться на втором плане, согласился я, только легкий фон. Вольфганг молодец. Понимает в этом деле. Видишь, что значит профессиональный подход, да с хорошей аппаратурой. Жаль, что без него у нас так звучать не будет. Подошел Леха Брусков. Ничего, и мы дойдем до такого, сказал я уверенно. Габи закончила петь, и звук ее нежного голоса эхом затих где-то под потолком. Колоссал. Фрау Мюллер зааплодировала и, подойдя к Габи, обняла ее за плечи и что-то быстро заговорила. Давайте теперь всей группой попробуем, как звучит, сказал Виталий. С чего начнем? Ну, раз Габи у микрофона, давай поворот, предложил я. Как раз проверим, насколько мощно будет. Пойдет, согласился Виталий. Габи, споешь поворот? Я, натурлич, улыбнулась Габи. Видно было, что она довольна. Это хорошо, когда поют с настроением. Габи, спой куплет на русском и на немецком, подсказал я. Она кивнула. Парни, давайте вступление два раза прогоним, предложил я. Оно ритмичное и мощное. Дает сразу настрой, пусть Вольфганг выжмет все, что можно из аппаратуры. Скажи ему, согласился Виталий. Вольфганг, сказал я в микрофон, мы сейчас будем играть быструю песню. Она для танцев подходит очень хорошо. Постарайся усилить бас, барабаны, вообще ритм. Я понял, не беспокойся. Тут же раздался голос радиоинженера в колонках. Вы играйте, что вам надо, а я свое дело сделаю. Серега, давай, кивнул Виталий. Четыре щелчка палочками, поехали. Сначала только ударник, потом волной накатываем мы, и я на органе начинаю вступление. Не хаммонд, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Спасибо Вольфгангу, он вывел звук органа на первый план, и мелодия буквально летит над общим фоном. Что значит хороший звукооператор? Мы не узнали сами себя, так мощно и четко звучало вступление. Габи ждала стоя ко мне в полоборота. Я кивнул, и она вступила. Еще когда мы репетировали с ней дома, я попросил ее не стараться полностью убрать легкий акцент, который у нее был. Именно похожий акцент придавал особый шарм этой песне в исполнении Анны Вески, и я хотел, чтобы что-то подобное получилось и у нас. Думаю, Габи не совсем меня поняла, почему нужно сделать акцент сильнее, вместо того, чтобы его убрать, но я просто сказал, поверь мне, так звучит очень здорово для русского уха. И она поверила. Чем дальше она пела, тем больше поднималось у меня настроение. Звучало действительно хорошо. Я посмотрел на парней, их лица говорили сами за себя. Закончив мощным крещендо, все заговорили разом. Эмоции хлестали через край. Ну что сказать, улыбнулся я. Могем, парни, анекхинклился. Раздался голос Вольфганга в мониторах. Спрашивает, будем играть еще что-нибудь. Перевел я для парней. Можно медленную какую-нибудь прогнать, чтобы отрегулировать уровень голоса и аккомпанемента, думал вслух Виталий. Вот в зимнем сне очень важно не забивать Габи, чтобы слышно было каждый ее вздох. На репетициях у нас это не очень получалось. Тут ты прав, согласился я, аккомпанемент должен быть воздушный. В нем фортепиано не хватает или синтезатора, на котором это можно было бы изобразить. Что еще за синтезатор? Удивился Жека. Я хотел было объяснить, но мелькнувшие воспоминания заставило меня замереть, чтобы не упустить его. Рояль, точно, здесь же должен быть рояль. В той действительности, я был здесь на концерте берлинской группы «Берлуц». После пары кружек ядреного немецкого пива и забойной игры немцев, я в перерыве пробрался через этот самый коридор на сцену и застал группу в полном составе, поглощающую пиво прямо на крышке черного рояля, спрятанного за занавесом справа на сцене. Вспоминая те немногие немецкие слова, что я знал, и мешая их с английскими, я поведал парням, что совсем недавно сам играл на этой же сцене на мероприятии, которое будет у нас сегодня. Мы с ними выпили не только по кружке пива, но и по дюпелю водки, и ребята подарили мне большущий плакат со своими автографами. «Ты чего завис?» – тронул меня за рукав Виталий. «Момент!» – сделал я ручкой и, выбравшись из-за органа, устремился в правый угол сцены. Отодвинув тяжелый занавес, я обнаружил рояль на своем месте, чего и следовало ожидать. Открыв крышку, я тронул клавиши. Божественный звук фирменного инструмента наполнил пустой еще зал. «А ну-ка!» – и я заиграл вступление к зимнему сну. «Да уж, совсем другая история. Габи, проси, умоляй фрау Мюллер, чтобы нам разрешили сегодня использовать этот рояль». Прижал я руку к груди. Габи улыбнулась и заговорила на немецком с нашим адъютантом, фрау Мюллер. Та, даже не дав договорить Габи, сразу же закивала головой, и я услышал нужные мне слова. «Я, Натурлич, ура!» – воскликнул я. «Парни, давайте вытащим его из этого угла». Мы аккуратно выкатили рояль чуть вперед, и я придвинул к нему мой орган под прямым углом, так чтобы можно было играть не сходя с места сразу на двух инструментах, хоть по очереди, хоть одновременно. Видимо, Вольфганг увидел наши манипуляции, потому что в мониторах раздался его голос. «Александр, положи микрофон внутрь рояля и поиграй что-нибудь, я настрою звук». Закинув микрофон внутрь и пододвинув стул, я сел и задумался, чего бы такого сыграть, что особенно эффектно звучит на фортепиано. И тут мои глаза встретились с глазами Габи, и я вспомнил, как мы с ней пели наш первый дуэт. В нем как раз нужен рояль. Я, не разрывая взгляда с Габи, начал играть. При первых звуках глаза ее засияли, а я, продолжая играть, запел. «No it's an't forget his evening, or your fats as you very loving». Рояль, усиленный мощной акустической системой в огромном зале, звучал просто фантастически. Габи потихоньку приблизилась ко мне, и когда пришло время припева, наши два голоса взлетели под потолок. «It's an't live, it's an't living is without you». Последний звук замирает, и тут же в динамиках голос Вольфганга. «Hates was so beautiful, will you sing it today?» «No, his is not in the program», отвечаю я. «Будхы», в голосе Вольфганга удивление. «It's very popular now, please, sing». Габриэль поняла все без перевода, а вот парни вертели головами, глядя то на меня, то на колонку, откуда доносился голос Вольфганга. «Чего он там буровит?» – не выдержал Сергей. «Хочет, чтобы мы исполнили эту песню сегодня», – говорю я, а сам смотрю на Габи. Видно, что ей очень понравилось. Говорит, что эта песня сейчас очень популярна и пойдет на ура. «Насчет ура, очень сомневаюсь», – усмехнулся Виталий. «Тут публика будет не первой молодости». Он, конечно, был прав, но я понял, почему Вольфганг настаивает. У молодежи, среди которой он будет распространять наш первый магнитоальбом, эта песня точно будет иметь успех. Впрочем, ее будут слушать и через 50 лет после создания. Тем более, что мы ее ни разу не репетировали, добавил Малов. «Малов, ты никак собрался ее петь?» Радостно скались встрял Жека. «Сколько помню, за все 2 года совместной службы он ни разу не назвал Малова по имени и при любом удобном случае хохмил и подкалывал, что в конце концов и привело к разборке с рукоприкладством. Кстати, об этом не стоит забывать и решать этот вопрос, не доводя дело до драки. Тем более, что назревает еще одна и гораздо раньше». «Ладно, решим по ходу дела», – предложил я. «Если не будет хватать медликов, то мы с Габи дуэтом под рояль и споем. Будет акустическая версия». «Какая версия?» – снова влез Малов. «Такая», – отмахнулся я. «Виталь, может, Сашку послушаем? Мадонну? Я как раз саксофон проверю в деле». «Давай», – согласился Виталий. «Малов, к микрофону». Я хрюкнул пару раз на саксе и кивнул. «Готов». И снова я обратил внимание на профессионализм Вольфганга. Песню он слышал впервые, из всех слов понимал явно только одно – «Мадонна», но прочувствовал песню и с помощью реверберации кое-где эхо-эффекта добился, чтобы голос Малова звучал как-то отстраненно, космически. Он как будто летел над нами, не смешиваясь со звуками группы. И снова это заметили все. «Да, слов нет», – заметил Леха. «Как будто и не мы играем. Так качественная аппаратура и правильная обработка звука с добавлением эффектов иногда дает чуть не 90% успеха песни», — объяснил я. «Конечно, не всегда, но в большинстве случаев, точно. Ну, я думаю, на этом остановимся», — обвел глазами нас всех Виталий. «Звук настроили, а глотки нечего зря драть, еще успеем», — и добавил в микрофон. «Вольфганг аллис гуте, данке», и гордо посмотрел на нас, «Знай наших». Оставив аппаратуру включенной, мы потянулись в гримерку, ставшей нашей комнатой отдыха. Габи пошла с нами, все еще немного смущаясь своего наряда и постоянно ловя на себе взгляды. Жутко хотелось ее потрогать такую, но возможности пока не представилось. В коридоре нас догнал Вольфганг. Я был неправ в своих сомнениях, честно признался он. Играете вы достойно, а вокал фрейлин Габриэль просто выше всяких похвал. Так и я тебе что говорил, усмехнулся я. Ну что, работаем? Я многозначительно посмотрел на него, с большим удовольствием. Широко улыбнулся Вольфганг. Об условиях. Попытался продолжить он, но я его перебил. Не будем забегать вперед. Дай нам отыграть сегодняшний вечер, а потом можно и поговорить. Чего он там? Поинтересовался Виталий. Да, спрашивает, как нам понравился звук. Сказал я первое, что пришло в голову. О, звук Алес Гуд. Снова продемонстрировал знание немецкого Виталий. Немец, не понимая, посмотрел на меня. Нравится твоя работа нашему гитаристу. Подмигнул я ему. Данкишон. Поблагодарил Вольфганг. Вот и поговорили. В гримерке нас ждал стол, уставленный бутылками с колой, лимонадом и пиво. Так, парни, пиво не трогать. Сразу же пресек радостные возгласы Сергея и Лехи Виталий. Пока. Добавил он, услышав стоны на несправедливую жизнь. Отыграем первое отделение, начальство разогреется, там и посмотрим. Разумно. Мы с Габи сели рядом, и я незаметно пододвинул свой стул так, что наши колени соприкоснулись. Габи стрельнула на меня смеющимися глазами, а я постарался изобразить на лице блаженство. Она не выдержала и прыснула, прикрыв ладошкой губы. «Смейся, смейся, бессердечная, над страданиями бедного безнадежно влюбленного». Я состроил страдальческое лицо и всхлипнул. «Это я-то бессердечная?» Притворно оскорбилась Габи. «Вот возьму сейчас и при всех поцелую, будешь знать, что правда можешь». «Не поверил я. Хочешь проверить?» Прищурилась Габи. «Верю, верю». Глава 2. Минут через 20 стали прибывать первые гости и, к моему удивлению, зал наполнился очень быстро. Видимо, народ приходил не как и когда кому захочется, а организованно. Ну да, это же не просто танцульки, а важное политическое мероприятие, призванное чего-то там, кому-то там. Заглянула фрау Мюллер и попросила нас начинать, но не танцевальную программу, а что-нибудь легкое, фоновое, лучше всего, инструментальное. Создавать атмосферу праздника, так сказать, а у нас инструменталок не так и много, заметил Виталий. Да, как-то упустили этот момент, согласился я. Сейчас бы подошли шедевры того же Фауста Папетти, но если я на саксе их могу сейчас по памяти сыграть, то ребятам нужно разучивать. Стоп, у нас же теперь целый рояль имеется. Виталь, давай я потихоньку на рояле чего-нибудь побринчу, предложил я. Ну, типа попурри из известных мелодий, а потом подойдете вы и так как бы невзначай присоединитесь, тоже под сурдинку, но с каждой мелодией все громче, так и выйдем на полноценный звук. А ты сможешь? Усомнился наш сержант. Ой, да чего там мочь, напустил я на себя беспечный вид. Там же просто, нажимаешь на белые клавиши, потом на черные, а в конце, на все вперемешку. Вот хохмач, только и смог сказать Виталий. Вы можете еще сидеть, сказал я, поднимаясь, подойдете минут через 10. Я с тобой, вполголоса сказала Габриэль, поднимаясь. Я мешать не буду, солнце мое, запомни, ты мне нигде и никогда помешать не можешь, улыбнулся я. А вот если бы тебя не было, мне было бы неуютно. Неуютно? Не поняла Габи, что это значит. Я потом тебе покажу, с таинственным видом пообещал я, как бывает уютно, а как, нет. И мы вдвоем вышли из гримерки. В последний момент я поймал взгляд малого, какой-то он был странный. На сцене я сел за рояль, а Габи, на стуле, за занавесом, но совсем рядом, так что когда я поднимал глаза от клавиши, мы встречались с ней взглядами. Она неизменно чуть улыбалась мне, и каждый раз теплая волна наполняла мне грудь. Так бы и смотрел, не отрываясь. Неужели к этому можно привыкнуть и перестать замечать друг друга? Как можно терять это волшебное чувство? Это ведь самое прекрасное, что может встретить человек в жизни. И далеко не каждый имеет такое счастье, а те, кто получил этот великий дар небес, умудряются его растерять, вместо того, чтобы всеми силами беречь и лелеять. Я играл самые знаменитые хиты всех времен и народов, ничуть не заботясь о том, известны они уже в этом времени или нет. Душа просила праздника, этого же просили и любимые глаза напротив, поэтому как можно было думать о том, что можно играть, а что нет. Переходя с одной мелодии на другую, как-то само собой получилось, что я заиграл мелодию Джо Дассена «Если б не было тебя» и сразу всплыл в памяти русский текст. Он так подходил к тем чувствам, что я испытывал, глядя в глаза любимой, что я запел без микрофона, только для нее. «Если б не было тебя». Скажи, зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, сорванным листом кружить? С каждым словом в глазах Габи росло изумление и радость. Какая замечательная песня, прошептала она, ты мне ее еще не пел. Во вселенной миллионы песен и в нужный момент они приходят к тем, кому они нужнее всего. Из-за кулис показались парни. Виталий посмотрел на меня вопросительно и я кивнул, подключайтесь. Дождавшись паузы, ребята вышли на сцену и стали разбирать инструменты. Ну, что, начинаем? Окинул взглядом наш сержант всю группу. Габи и Малов остались за кулисами, их время еще не пришло. С чего начнем? Подал голос Сергей из-за своей ударной установки. Путники в ночи, предложил Леша Брусков. В ней он играл соло на гитаре. Сегодня можно было добавить и рояль. Должно получиться неплохо. Давай, согласился Виталий. Мы заиграли в четверть громкости. Я оглядел зал. Все столики были заняты. Большинство пришедших было в гражданской одежде, хотя несколько полковничьих погон сверкали золотом. Командование дивизии. Вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Начав сканировать зал, я буквально наткнулся на внимательные серые глаза. Степан Афанасьевич Громов, начальник особого отдела дивизии. Ну, а как же без него на таком мероприятии? Встретившись со мной глазами, он чуть заметно кивнул, здороваясь. Ага, а мне что делать? Тоже кивнуть? Как-то не по чину такая фамильярность. Вскочить по стойке смирно, решил ограничиться слегка приподнятым задом со стула и максимально артикулируя губами беззвучно сказал «Здравия желаю». Полковник усмехнулся и крутнул головой, оценил мой выход из положения, мы сыграли еще одну инструменталку. Уже заканчивая ее, я оглянулся на Габи и увидел, что Малов, нагнувшись к ней, чего-то говорить, постоянно улыбаясь. Габи же несколько раз бросала на него немного удивленные взгляды. Поймав мой взгляд, она чуть заметно пожала плечами, как бы извиняясь и показывая всем своим видом, что не понимает, чего от нее хочет этот парень. Закончив мелодию, я сказал, «Виталь, давай выпустим Малова, а то он застоялся, бедняга, вон как бьет копытом. Блин, не угомонится никак». Не совсем понятно отреагировал Виталий и окликнул Сашку. «Эй, солист, пора за работу». Малов встрепенулся, кинул быстрый взгляд на меня и пошел к микрофону. «Что за возня? Чего сыграем?» Виталий посмотрел на меня. Он принял тот факт, что в музыкальном отношении лидером группы стал я, и разбираясь в музыке, положение это он оспаривать не собирался. «А давай встряхнем зал Мадонной», — предложил я. «Нам-то все едино», — согласился Виталий. «А Малов сразу потянет. Саня, сможешь? Лучше бы медленную для начала», — неуверенно ответил Малов, скривившись. «Чтобы распеться. А чем ты занимался, пока я тут один играл?» Поинтересовался я. Парни переглянулись. Что за дела? Лясы точил. Не выдержал Жека. Ладно, разберемся потом. Я один знал, что Вольфганг записывает нас и поэтому не хотел, чтобы Малов, не разогревшись, дал петуха. Что сможешь спеть без проблем? Спросил я его. А вообще, нужно кончать с этой музыкальной махновщиной и заранее составлять программу выступления с учетом как раз не только чередования быстрое-медленное, а именно по сложности исполнения. На танцах мы действовали по обстоятельствам, а концерт – это другой уровень. Мой путь – Синатры. Задумавшись на мгновение, сказал Малов, а ты не забыл, что там только в начале легко, а потом связки напрягать надо. Спою, буркнул Сашка и отвел глаза. Ну-ну, с роялем песня Синатры звучала очень элегантно, профессионально, что ли. Но там, где нужно было форсировать пение и петь выше, чем в первом куплете, Малов вздрейфил и просто повторил запев. Мы с Виталием переглянулись, тот еще солист, но это было лучше, чем если бы он сорвался и сфальшивил. А так, из присутствующих в зале подмену заметили, наверное, только мы. Вскоре в зале появился фотограф и стал снимать торжество. Во время исполнения Габи «Зимнего сна» он поднялся на сцену и стал фотографировать нас, каждого в отдельности и группу целиком, меняя ракурсы съемки. Малов сразу же схватил бубен и сделал вид, что играет тоже. Я усмехнулся, вспомнив, что именно такая фотография у меня и была в дембельском альбоме. Сашка стоит позади всех и держит бубен. Хоть бы брякнул что-нибудь для вида. Больше всего пленки было потрачено фотомастером на Габи. И это вполне логично. Снимать там было что? Глаза у нее сверкали, щечки розовели, хоть сейчас на плакат. В зале в это время работал его коллега с радио, беря краткие интервью у главных гостей. Перед перерывом мы выдали блок полностью из наших вещей, сыграли и Мадонну, и Чистые пруды, и Синие ини, а закончили ландышами на немецком. Как я и предвидел, песня прошла на ура, и нам пришлось ее сыграть на бис, но уже вставляя куплеты и на русском. Как говорится, плясали все. Габи настолько раскрепостилась, что повторила ту маленькую сценку, которую придумала на репетиции в ГДО, только теперь она пошла дальше и ни секунды не стояла на месте, постоянно подтанцовывая и строя мне глазки, изображая, как парень приносит капризной девушке цветы, а ей не нравится их цвет. Немцы хлопали в такт, взбрыкивали ногами, а когда песня закончилась и Габи застыла, положив ладони мне на плечо и оперевшись на них подбородком, при этом отставив согнутую ножку, зал просто взорвался аплодисментами. «Ну ты выдала сегодня, Габриэль», — сказал по пути в гримерку Виталий. Габи оглянулась на меня, не до конца понимая, что он ей говорит. «Ему очень понравилось», — объяснил я. «Данке», — улыбнулась Габи. «А тебе понравилось? Отпад», — серьезно сказал я и тут же рассмеялся, видя ее недоуменный вид. «У меня нет слов, чтобы выразить восхищение. Так понятнее, да, так понятнее и лучше звучит». Габи показала кончик язычка. «Габи, я говорю совершенно серьезно, это было просто здорово». В гримерке нас ждал накрытый стол с незнакомыми блюдами. На маленьком столике рядом стояла батарея маленьких бутылочек с колой, лимонадом и пивом. «Ну, что, командир, сейчас-то можно?» Хищно глядя на бутылки, спросил Сергей и облизнулся. «Вот сейчас, можно», махнул рукой Виталий. «Отпразднуем успех, ура!» Нестройно завопили парни и кинулись разбирать бутылки с пивом. «Тебе что открыть?» спросил я Габи. «Лимонад?» просто ответила она. «Я редко когда пью что-то с градусами, потому что тогда не совсем контролируешь себя, а у нас еще целое отделение. Однако, какая ответственная девушка!» Я молча взял две бутылочки лимонада, открыл и подал ей одну. «А ты почему не пьешь пиво?» удивилась она. «Я думала, все мужчины любят пиво. Я тоже его пью, а немецкое пиво вообще божественный напиток. Но сегодня я хочу быть солидарен с тобой». И я посмотрел ей в глаза. Габи прыснула и сделала глоток лимонада. Не знаю, что она там себе надумала, но я не хотел, чтобы от меня пахло алкоголем, тем более, что я обдумывал план сбежать от общей эвакуации после концерта и пойти ее проводить. «Шурик, ты не пьешь пиво, дай мне свое», — выпалил на одном дыхании Малов и, не дожидаясь моего ответа, схватил бутылку. Я не стал даже отвечать. Утолив жажду, мы присели за стол, и тут случилось представление дикарей в ресторане. Возле каждого стула были разложены столовые приборы, но никто из нас курсы по их применению не заканчивал. Все просто схватили вилки, накололи на них знаменитый шницель и откусывали от него куски, а когда желали это дело заживать картошкой, скидывали шницель обратно в тарелку и гребли вилкой ломтики картошки фри. Габи с интересом уставилась на это действо, но я поспешил ее отвлечь. «Солнышко, смотри лучше на меня, а то я буду ревновать», — шепнул я. «А если тебе так нравится на это смотреть, то в следующий раз, когда мы будем обедать с твоими родителями, я могу тебе доставить это удовольствие». Габи поперхнулась лимонадом и закашлялась. «Вот я же и говорю, не смотри». Я с улыбкой постучал ей по спине. «А то утонешь». Когда мы закончили поглощать пищу, в гримерку заглянули сразу два корреспондента в сопровождении фрау Мюллер. «Эти товарищи хотят познакомиться с прекрасными русскими артистами». Фрау Мюллер сделала паузу и посмотрела на Габриэль, но, не найдя подходящего слова, продолжила: «В городской газете будет репортаж, и им нужны ваши имена, а также вы получите портрет и плакат всей группы, напечатанные в профессиональной типографии». Габи посмотрела на меня. «Ты не хочешь, чтобы о тебе писали?» «Понял я. Но почему? К тому же это все равно когда-то случится. Мне почему-то кажется, что после сегодняшнего выступления приглашений нам станет больше». «Ну, хорошо», — немного подумав, согласилась Габи. «Я просто думала, что мы будем петь вместе и все. Пока так и будет, Габи, а там, посмотрим». Парни же встретили эту новость с большим энтузиазмом. Корреспонденты переписали наши имена, спросили, где именно мы служим, и на этом их интерес угас. Гораздо больше они хотели узнать о Габи, но мало чего добились. Выяснили только, что Габриэль из этого города, учится в 10 классе обычной школы и заканчивает музыкальную. Они сделали еще несколько попыток разговорить прекрасную фрейлин, но были вынуждены ретироваться, а мои коллеги с новой силой налегли на пиво. «Я пойду переоденусь в мою одежду», — сказала Габриэль. «Платье, конечно, красивое, но очень уж официальное, и я не совсем свободно чувствую себя в нем. Я провожу тебя», — вставая, сказал я. «Зачем? Это же соседняя дверь!» Лукаво посмотрела на меня Габи. «А вот сейчас узнаешь зачем!» Ответил я, беря ее под локоток и открывая дверь. В коридоре никого не было, и я уже потянулся к Габи, но она прикрыла мои губы ладошкой и, смеясь, сказала: «Вы слишком нетерпеливы, молодой человек. Нас могут здесь увидеть. Молодой человек, это она мне. Ну, держись». Мы буквально упали через дверь в гримерку и приникли друг к другу. Что может быть слаже любимых губ? Я, то едва прикасался своими губами к ее губам, дразня и не давая слиться им воедино. И когда дыхание Габи становилось сильным и прерывистым от желания, впивался в них так, что она даже чуть слышно стонала от наслаждения. Мои руки путешествовали по всему ее, такому прекрасному и желанному телу, то останавливаясь, словно нащупав что-то особенно соблазнительное, то пускались дальше, в поисках еще более прекрасных бугорков и впадин. Сколько продлилось это сладкое безумие, я не мог бы определить даже приблизительно, и сколько бы мы так стояли, прижавшись каждой клеточкой друг к другу, если бы не внезапный стук в дверь, который заставил нас вздрогнуть и вынырнуть из этой эйфории. Дверь сразу же распахнулась, и какой-то приторно липкий голос малого до конца разрушил наш интимный мир. «А чего это вы тут делаете, а? Закрой дверь с той стороны». Придержав собравшуюся было отшатнуться от меня Габи, со злостью сказал я: «Тебя в твоем ауле не учили манерам?» А я постучал. Все тем же отвратительным голосом ответил Сашка: «Ну и пошел нахрен». Не выдержал я: «Вот же скотина, так все испоганил. Ой-ой, какие мы нежные. На сцену пора», — прогнусавил Малов, но дверь закрыл. Я с сожалением посмотрел на Габи, ожидая увидеть ее сконфуженной, испуганной, расстроенной, наконец и увидел смеющиеся глаза, а потом и услышал ее тихий смех. Продолжая смеяться, она уткнулась лицом мне в грудь и обожгла своим горячим дыханием. «Почему ты смеешься?» — успокаиваясь, спросил я. «Я подумала, что придется повторить все, что твой друг нам испортил». Я даже не сразу понял, что она сказала, а потом, рассмеявшись, крепко прижал к себе и, оторвав от пола, закружился по комнате. «Габи, ты просто необыкновенное чудо», — искренне сказал я, поставив ее на ноги. «Мы обязательно это повторим, но не просто, а добавим много интересного и вкусного». «Вкусного?» — переспросила Габи. «А так можно об этом говорить, может и нельзя, а делать это надо обязательно». «Хорошо, тогда я хочу много вкусного», — тряхнула головой Габи. «Договорились». Я поцеловал ее нежно и добавил: «А теперь быстро переодевайся и на сцену». Габи кивнула, но продолжала стоять, ничего не делая. «Габи, поторопись, нас ждут. А ты, разве не выйдешь?» — немного смущаясь, спросила Габи. «Еще чего», — возмутился я. «Выйти и пропустить такую красоту? Ни за что». Я ожидал шутливого ее возмущения и уже готов был выскочить за дверь, но Габи, слегка покраснев, повернулась ко мне спиной и неожиданно для меня попросила: «Тогда расстегни мне, пожалуйста, замок на платье». Отступать было поздно. Я медленно потянул замок вниз и, не в силах удержаться, стал сопровождать этот процесс с легкими поцелуями, опускаясь от шеи вниз по позвоночнику, сразу же ощутив, как ее кожа под моими губами покрылась пупырышками. Габи глубоко, с чуть слышным стоном, вздохнула и прижалась ко мне всем телом. Я не успел сделать необходимое движение, и самая напряженная в этот момент часть моего тела соприкоснулась с двумя восхитительными упругими бугорками. Я почувствовал, как она вздрогнула и замерла, а затем стремительно повернулась ко мне лицом, и ее влажные, горячие губы нашли мои. Но вопреки моим ожиданиям, Габи, жгуче поцеловав меня, отстранилась, глубоко вздохнула и прошептала: «Все, иди, пожалуйста, дальше я сама». Я только молча прикрыл глаза и вышел за дверь. Нет, надо все-таки держать себя в руках, хотя бы в подобных местах. Вместо Малого могла заглянуть та же фрау Мюллер, или еще хуже, кто-нибудь из нашего начальства решил вдруг засвидетельствовать, так сказать, свое почтение фрейлин. Буквально через минуту из гримерки вышла Габи. На ней были темно-синие фирменные джинсы, не дядин ли подарок, и в тон им джинсовая рубашка из тонкого материала, плотно облегающего совершенную фигуру девушки. Я прикрыл глаза рукой, другую протянул ей и сказал: «Теперь тебе придется всегда водить меня за руку, я ослеп. Предупреждать же надо». Габи тихонько засмеялась и неожиданно шлепнула меня по мягкому месту. «Иди уже». «Так, это что было?» — возмутился я. «Требую компенсации за причиненные моральные и физические страдания». «Будет тебе компенсация, но позже». Габи взяла меня под руку, и мы поспешили на сцену. Глава 3. Второе отделение, как это бывает всегда, пошло веселее и легче. Парни, к тому же, слегка приняли на грудь, скованность совсем исчезла, а творческая фантазия била ключом. Все наши хиты звучали просто великолепно, и зал веселился от всей души. Надеюсь, запись получится, как ожидаю. Ближе к концу мы с Габи исполнили песню, которую в моем времени пели Крис Норман и Сузи Куатро, «Stumble In». Габи в джинсах и рубашке напоминала мне улучшенную модель Сузи, а вот я, в солдатском одеянии, до Криса очень сильно не дотягивал. Зато пели мы явно не хуже, потому что испытывали друг к другу аналогичные чувства тем, что были у Криса и Сузи, и героем, о которых они пели. Поэтому Габи, как бы играя роль девушки из песни, смотрела на меня влюбленными глазами, улыбалась и несколько раз прикасалась головкой к моему плечу. Я тоже изо всех сил играл влюбленного, надеясь, что наши начальники сквозь алкогольный дурман поймут, что это именно маленькая театральная сценка, а не моральное падение советского воина прямо на немецкой сцене. Насчет немецких партийных боссов беспокоиться не стоило, они еще в первом отделении, услышав веселый припев «Карл Марксштадт, Карл Марксштадт», азартно хлопали в такт, подпевали и притопывали всем залом. Вот и сейчас, сразу проникшись историей двух влюбленных, мурлыкали что-то похожее на текст и не жалели ладоней. Окончание песни утонуло в аплодисментах, одобрительных криках и просьбах повторить. А потом маленькое происшествие чуть не испортило все наше действо.